573. Матерь Агни-йоги. Каждую мелодию можно исполнять в определенном ключе. Также и действие каждое можно совершать в определенной настроенности. Отправление действия возможно совершить на ключе избранного качества, не допуская, чтобы шло оно самотеком. Особенно успешно и наглядно делается это, когда оказывается духовная помощь и когда собственная настроенность действует на человека, нуждающегося в помощи.